Сначала она не очень хорошо представляла себе, зачем ее подставили Есипову. Схему она видела только в общих чертах. Тот человек, который ее нанял, знает, как сделать издательское дело по-настоящему доходным. У него в голове все время появляются всякие идеи. Ее задача – вникать в суть этих идей и аккуратненько, как бы между прочим, подбрасывать их Есипову, стараясь, чтобы он считал эти идеи своими собственными. «Я хочу, чтобы издательство «Шерхан» стало самым богатым и самым престижным издательством в Москве, а, возможно, и во всей России», — сказал тогда Оксане ее наниматель. «А зачем вам это?» — удивилась девушка. «У вас-то какой интерес? Если вы знаете, как сделать издательское дело доходным, так и занимайтесь им сами. Зачем же прибыль в чужие руки отдавать?» «А кто тебе сказал, что я собираюсь ее отдавать?» — усмехнулся наниматель. «Я как раз собираюсь ее изъять в свою пользу. Но прежде чем изымать, я хочу, чтобы она стала большой и красивой. Поняла?» «Поняла», — ответила Оксана. «И ты должна очень стараться, девочка, чтобы прибыль в Шерхане была действительно большой и красивой, потому что, когда я приду ее забирать, тебе достанется определенный процент. Сколько ты хочешь?» 20%, — сказала девушка, подумав и пораскинув мозгами. «Я думаю, это будет справедливо. Идеи ваши, тут я не спорю, мне самой никогда ничего такого не придумать. Но ведь исполнение мое, и спать мне с ним придется. Не могу сказать, что я умираю от желания и страсти, он для меня мелковат». «Ты хорошая девочка», — произнес наниматель с удовлетворенной улыбкой. И Оксана видела, что он действительно доволен, только не могла понять, чем именно. «Ты умная и не жадная. Ты попросила как раз тот процент, который я и сам собирался тебе предложить. Это значит, что мы с тобой мыслим одинаково. Стало быть, наше с тобой сотрудничество будет плодотворным». Прошло 2 года, и Оксана своими глазами убеждалась в правоте нанимателя. Он объяснял ей, как нужно строить издательское дело. Она непринужденно и как бы невзначай дарила идеи Есипову, а потом при очередном неформальном совещании 3 руководителей Оксана слышала, что прибыль увеличилась, что за месяц с этого тиража они наварили столько-то, а с того тиража еще столько-то. И вот только что она услышала, как Кирилл четко и деловито излагал партнерам идею социологического обследования контингента читателей, чтобы получить представление, кто в основном покупает книги Шерхана, какие слои населения интересуются восточным бестселлером, какие слои остались неохвачены и почему. Устраивает ли читателей книга в твердом переплете, или они хотели бы видеть на прилавках маленькие книжки карманного формата в мягкой обложке, которые и стоят дешевле, и в карман или дамскую сумочку легко умещаются. Обследование должно было дать ответы на множество вопросов, а первое зерно поручено было заронить в голову Есипова ей, Оксане. Начала она на прошлой неделе с невинного замечания, представляешь? Сегодня видела, как какая-то тетка «Тайну времени» не купила. Повертела ее в руках, покрутила, поохала, а потом положила на место. «Дорого, что ли?» — удивился Кирилл. «Да нет, в сумку не влезает. Дамочка такая приличная, при золоте, одета дорого. И сумочка у нее маленькая. Я так удивилась, что она «Тайну времени» собралась покупать». «Удивилась? Почему?» «Ну...» — Оксана помолчала, будто подбирая слова. На самом деле весь разговор был выстроен в ее голове уже почти сутки. Мне всегда казалось, что восточный бестселлер рассчитан на определенную публику, и такого рода дамочки к этой публике не относятся. Видимо, я ошибалась. Этого оказалось достаточным, чтобы Есипов задумался над тем, а так ли уж хорошо он представляет себе контингент своих читателей. Потом потребовалось еще несколько точно рассчитанных реплик, чтобы в его голове созрела идея анкетного опроса. И вот сегодня живой результат в виде делового разговора с партнерами. Даже не верится, что всего неделю назад этих мыслей в голове у Кирилла не было. Их туда осторожно и умело вложила его молодая любовница, манекенщица Оксана.